Глава 25. У королевы. Между тем, как король учился противопоставлять философии революции, королева, философ более положительный и глубокий, собрала в своем кабинете всех тех, кого называла своими верными. Королеве были также известны все события этого страшного дня. Она одной из первых была извещена обо всем. Зная ее неустрашимость, предупредить ее об опасности не встречала затруднений. Кругом нее были генералы, придворные, аббаты и женщины. У дверей за драпировкой стояла группа молодых пылких офицеров, усматривавших во всех этих волнениях только давно ожидаемый случай блеснуть своим оружием перед дамами сердца. Все приближенные и преданные слуги монархии внимательно слушали парижские новости, рассказываемые принцем Д'Аламбеком, свидетелем всего совершившегося. Он поспешил прямо в Версаль в запыленном мундире, чтобы успокоить всех при дворе. Королева сидела у стола. Она была уже не той кроткой, прелестной невестой, ангелом-хранителем Франции, какой явилась перед французами в ту минуту, когда переезжала северную границу с оливковой ветвью в руках. Она не была даже похожа на ту прекрасную, грациозную принцессу, которую мы видели однажды вечером, входящей вместе с принцессой Ламбаль к месмеру, у которого пришла просить откровения в будущем. Нет, то была гордая, решительная королева, брови ее были сдвинуты, на устах играла улыбка презрения. Наконец, то была женщина, которой дали прозвание «Австрийки». Позади королевы на подушке дивана неподвижно полулежала молодая женщина, закинув назад голову и приложив руку к горящему лбу. То была госпожа Полиньяк. При виде Ламбека у королевы вырвалось радостное движение, выражавшее ясно: «Наконец-то мы узнаем все». Принц Ламбек поклонился, указывая рукой, как бы извиняясь за нечищенные свои сапоги, запыленное платье и попорченную, не вдвигавшуюся в ножны саблю. «Ну, принц, — сказала королева, — вы из Парижа?» «Из Парижа, ваше величество. Что делает народ? Все сжигает и убивает. В припадке умопомешательства или от ненависти? Ни от того, ни от другого, просто по свирепости». Королева подумала, как бы разделяя его мнение о народе. Потом, покачав головой, отвечала: «Нет, принц, народ не свиреп, по крайней мере, не свирепеет без повода. Не скрывайте от меня ничего. Скажите, исступление ли это или ненависть? Если вам угодно, ненависть, дошедшая до исступления». «Ненависть? Но к кому? Вот вы опять колеблетесь, принц. Берегитесь, если вы будете все рассказывать таким образом, то вместо того, чтобы обращаться за сведениями к вам, я отправлю в Париж одного из моих берейтеров. Ему надо час доехать туда, час собрать сведения и час, чтобы вернуться обратно. Через 3 часа берейтер расскажет мне все, что там совершалось, просто, откровенно, как Геральт Гомера». Брезе с улыбкой на устах приблизился к королеве, сказав: «Что за дело вашему величеству до народной ненависти? Это до вас не касается. Народ может ненавидеть все, исключая вас». Королева не ответила на эту лесть. «Рассказывайте же, рассказывайте, принц», — сказала она Ламбеку. «Да, государыня», — отвечал он, — «народ волнуется из ненависти. Ко мне? Ко всему, что имеет власть. Слава Богу! Наконец, слышу правду. Я ее чувствую», — решительно произнесла королева. «Я солдат, ваше величество», — добавил принц. «Хорошо, хорошо. И говорите, как солдат. Что же нам делать?» «Ничего, ваше величество». «Как ничего?» — вскричала королева. «Вы, принц, вы говорите это французской королеве, тогда, когда, по вашим же словам, народ жжет и убивает? Вы говорите, что ничего не надо делать?» Ропот одобрения послышался среди шитых золотом мундиров. Она обернулась, окинула взглядом кругом себя, как бы вызывая поддержку. «Ничего не нужно», — повторил принц. «Оставьте парижанина, он успокоится сам по себе. Он воинственен только тогда, когда его раздражат до крайности. Зачем делать ему честь, вызывая на борьбу и рисковать успехом? Будем спокойны. Через 3 дня в Париже помина не будет ни о чем». «Но Бастилия, принц?» «Бастилия. Ее запрут, а те, которые ее взяли, будут в ней и захвачены». Сдержанный смех послышался среди безмолвной группы придворных. «Принц», — сказала королева, — «вы меня успокаиваете». Задумавшись, она оперлась подбородком на ладонь руки, затем обратилась к госпоже Полиньяк. «Графиня, что вы скажете на это?» «Ничего», — отвечала она. «Как ничего? Что же я могу сказать?» И с выражением полным отчаяния она покачала головой. «Полноте, полноте», — тихо сказала королева, и, наклонившись к уху графини, она прошептала. «Друг мой, Диана трусит». «Но где же неустрашимая графиня Шарни?» — громко спросила она. «Она необходима, чтобы успокоить нас». «Графиня только что собиралась уехать куда-то, как потребовал король». «А, король!» — рассеянно сказала Мария Антуанетта, но тут же заметила странное молчание, распространившееся вокруг нее. Все эти неслыханные, невероятные события, достигавшие одна за другими Версаля, как страшные удары грома, поражали самых сильных духом, быть может, больше изумлением, нежели страхом. Королева поняла, что необходимо успокоить общее волнение. «Никто не подает мне совета», — сказала она. «Ну так я сама себе посоветую». Все пододвинулись к ней. «Народ», — сказала она, — «в заблуждении. Он ненавидит нас, потому что не знает нас. Приблизимся к нему». «Чтобы наказать его», — послышался голос. «Народ не верит тому, в чьих руках власть. Вот его преступление». Вошел Безанваль. «А, это вы говорите, барон», — сказала королева. «Подойдите сюда, подайте нам добрый совет». «Совет подан, ваше величество», — отвечал Безанваль, кланяясь. «Хорошо», — сказала королева. «Король накажет, но накажет, как добрый отец своих детей». «Кто сильно любит, тот сильно и наказывает», — заметил барон. Потом, обратясь к принцу Ламбеку, продолжал. «Не правда ли, принц, вы согласны со мной? Народ виновен в убийствах». «Которые, увы, он называет отплатой», — глухо произнес кроткий свежий голос, при звуке которого королева обернулась. «Вы правы, принцесса», — сказала она. «Именно в этом-то и состоит его заблуждение, милая Ламбаль. Поэтому мы и будем снисходительны». «Но», — возразила принцесса своим робким голосом, — «прежде, нежели прощать, я думаю, надо победить». Раздался всеобщий крик протеста против истины, вырвавшийся из этих благородных уст. «Победить? А швейцарцы?» — сказал один. «А немцы?» — заметил другой. «А гвардия?» — говорил третий. «Сомневаться в войске и дворянстве!» — вскричал молодой человек в гусарском мундире. «Разве мы заслужили такой позор? Поймите, что если королю будет угодно, то завтра же он двинет на Париж 40 тысяч войска и уничтожит его. 40 тысяч преданного войска стоит 500 000 бунтующих парижан.